Общество стремящихся к смерти. Сентябрь 31-го, 1 августа 30-го года до нашей эры. Она, как всегда, не пожелала уронить своего достоинства и прибегла к испытанному средству, к театральному зрелищу. Прежде чем войти в Александрийский порт, повелела украсить свой флот, как украшают победившую армаду. Вдоль бортов, снастей, мачт ее матросы натянули длинные гирлянды цветов. Она набрала певцов, флейтистов, и когда корабли огибали Фарос, до берега долетали звуки триумфальных песнопений. Тем не менее, вернувшись во дворец, царица сразу поняла, что горожане недовольны. Некоторые из них, люди далеко не глупые, кричали, что при акции она, как какая-нибудь мелкая рыбешка, попалась в расставленные сети, что Октавиан уже марширует по землям Востока, и очень скоро Александрия подвергнется осаде. Царица быстро узнала имена подстрекателей, они были арестованы и казнены, а их имущество конфисковано. Затем она решила собрать дополнительные налоги. Через несколько недель все поняли, для чего это было нужно. На верфях срочно изготавливали специальные клети для транспортировки судов. Флот уже стоял на якоре у перешейка, отделяющего Средиземное море от Красного. Туда привезли и эти машины. На них погрузили первые корабли и волоком потащили к противоположному концу перешейка. Царица собралась бежать в Индию. Бежать по морю вместе со своей армией, своими детьми, своими министрами и, главное, своими сокровищами. Она уже знала, что время для этого у нее есть, ибо в Риме, в отсутствие Октавиана, вновь начались волнения. Плебс, как всегда голодный, требовал хлеба, а легионеры — свое жалование за актийскую кампанию. Агриппе и меценату нечем было с ними расплачиваться. Они торопили Октавиана с возвращением, так как считали, что только его присутствие может успокоить солдат. Однако Октавиан не слишком к ним прислушивался. Уж очень соблазнительным казался ему последний золотой куш, остававшийся на Востоке после того, как римляне полтора века назад подчинили себе эти земли, сокровища Египта. Тем более, что после дарений Антония царица весьма значительно пополнила свою казну. Посетив Афины, где ему оказали такие же почести, каких недавно удостоился Антоний, Октавиан опять-таки, как до него Антоний, принял посвящение в Элевсинские мистерии и затем двинулся в Азию. Его повсюду встречали радостными приветствиями те самые цари, которые на Самосе год назад простирались ниц перед Антонием и Клеопатрой, теперь гнули спины перед ним. Даже Сирия не была уже надежным оплотом Антония. Что же касается Ирода, то он, по слухам, вступил в переговоры с Октавианом. То, что тогда происходило, было не новой войной, а последним туром запутанной грязной игры между Римом и Египтом. Игры, которая началась 150 лет назад, и в ходе которой Пузырь, Шкваржа, сын Потаскухи, Стручочник и Флейтист пытались каждый по-своему противостоять алчности Рима. Царица приняла брошенный ей вызов и ответила на него наилучшим образом. Решила покинуть Египет и обосноваться в том самом месте, где Александр прервал свой поход, в Индии, куда она доберется морем. В результате она не только станет владычицей мирового круга, но и завладеет пряжкой времени. Перенеся в те края власть, добытую в походах Александра, она тем самым замкнет пояс истории, и благодаря ей, Клеопатре, на этой крайней оконечности Востока восторжествует, наконец, греческая идея универсализма. Итак, несчастье вернуло Клеопатру к ней самой, прежней. Она увидела в нем знамение богов, указывающее на то, что ей следует достичь крайних пределов Вселенной, подняться на еще неведомые высоты величия. И в эту осень, которая окажется для нее последней, она вновь становится той отважной авантюристкой, которая когда-то насмехалась над змеиным выводком, презирала тяготы изгнания, раскрывала все направленные против нее заговоры, терпеливо переносила свои горести и страхи без слезинки, без крика. Она вновь готова прожить тысячу жизней, забыв те, что уже прожила, вновь обрела пыл своей юности. И сейчас, когда море теряет свой летний блеск и приобретает серый оттенок, она, уже почти сорокалетняя, с иссушенной беременностями, утробой, не побоялась бы вновь пересечь пустыню на верблюде или ночью обогнуть в рыбачьей лодке фарусский маяк, чтобы неожиданно предстать перед победителем. Решилась ли она, наконец, расстаться с Антонием? Их разлука не требует от нее смирения или мужества, ведь царица знает, что он уже не может вернуться в Рим и что она навсегда избавилась от другой женщины. Поэтому мелочная ревность, которая ослепляла ее на протяжении долгих 9 лет, улетучилась, и Клеопатра снова стала такой, какой была всегда. К ней вернулись воля, энергия, воображение и, главное, энтузиазм, в подлинном смысле этого слова, ибо теперь, когда мечта внезапно позвала ее в Индию, она ощущает, что в ней воплотился ее бог, Дионис, владыка далеких земель. Как и он, она будет странствовать по всему миру, ничего не боясь, ведь он защитит ее, раздвинет для нее все пределы и поможет достичь прекрасной цели. Что же до Октавиана, то сколько бы он ни прославлял своего Аполлона на улицах Рима или Афин, его бог все равно ничего не знает о страждущих, бессилен им помочь. Только Дионис, поэт и весельчак, способен освободить людей от цепей скорби, от бремени неудач. Без созидательной энергии великого безумца вселенная погибнет. И даже если в момент расставания с Антонием царица поняла, что ее любимый никогда не сможет стать долгожданным спасителем, это ее не обескуражило. Она сама является богиней, а не только царицей. Она была и останется новой Исидой, и именно она завершит незаконченное дело Александра, Цезаря и Антония. Отважится на то, на что никто прежде не отваживался. Оставит Египет и двинется на восток, по морю. У нее есть все, чтобы добиться успеха. Корабли, люди, которые знают ветры и береговые линии, звезды и числа. Наблюдая за небом, они сумеют точно определить местоположение судна, вычислить расстояние. Наконец, ей давно известен секрет свободы. Море такое же круглое, как земля. В Муссионе до сих пор хранятся сведения обо всех морских экспедициях на восток, начиная с экспедиций Евдокса, осуществленных 80 лет назад, настолько дорогостоящих, что о них до сих пор вспоминают в счетной палате дворца. Чиновникам, упрекавшим его в том, что он промотал деньги фараона, Евдокс в свое время ответил, что наука не имеет цены. И все ученые Александрии его поддержали, потому что он первым из навигаторов понял, океан, отделяющий Африку от Индии, подчиняется режиму меняющих направления ветров, которым арабы дали имя Маусим, сезоны путешествий, муссонов. Со времени долгого путешествия Евдокса всем известно, что если отплыть в тот момент, когда ветер начинает дуть в сторону востока, корабль наверняка доберется до Индии. А ровно через 6 месяцев ветер меняет свое направление на противоположное и гонит корабли к западу, к африканскому побережью, откуда они легко могут через Красное море вернуться в Египет. Тем не менее, в какой-то момент, может быть, вспомнив о Гальской войне, Клеопатра загорается другой идеей. Флот Октавиана сейчас контролирует западную часть Средиземного моря, но она могла бы обогнуть Африку и через Западный океан попасть в Испанию с ее серебряными рудниками, потом в Галлию, о сказочных богатствах, которые ей рассказывал Цезарь, и оттуда вместе с Антонием грозить Риму. Она не имеет ни малейшего представления о том, сколько времени продлится такое плавание, не знает даже, где начинается Западный океан. Но это не важно. Она говорит себе, что выступит в поход с 4 легионами, которых Антоний ждет, в Паритонии. В Испании и Галлии к ним присоединятся тамошние солдаты, суровые воины и, судя по слухам, несравненные всадники. Потом они двинутся против сыновей волчицы на Рим, где Антоний, наконец, овладеет Капитолием. Царица недолго тешит себя этой химерой. Еще никто, насколько она знает, не осмеливался обогнуть Африку. А в конце пути, помимо знаменитых рудников, о которых говорили Цезарь и Антоний, ее ждут холод и варвары. Тогда как Индия обещает столько великолепных, осязаемых чудес, влекущих, как шелка. Кроме того, моряки и погонщики караванов, прибывающие с Дальнего Востока, а их в Золотом городе становится все больше, уверяют, будто в Индии до сих пор имеют хождение монеты, которые Александр чеканил во время своего похода, даже в тех местах, куда не ступала его нога. И будто там можно найти целые долины, жители которых упорно продолжают говорить по-гречески, жить, поклоняться богам и почитать своих умерших в соответствии с греческими обычаями. Так стоит ли сомневаться? Бояться покинуть то, что до сих пор составляло всю ее жизнь? Нил, Фарос, храмы, мраморные дворцы. Александр тот никогда не колебался. Разве в 20 лет он не повернулся спиной к своей родине, чтобы отправиться на завоевание мира? Он никогда больше не увидел места своего детства, но и никогда не плакал, вспоминая дворец в Пелле, дикие равнины, где учился скакать верхом. Он управлял всей вселенной, вплоть до неведомых оазисов, городов, издавна защищенных внушаемым ими страхом, базаров на перекрестках дорог, где под лишенными влаги небесами развиваются знамена с адскими иероглифами. И умер в Вавилоне, ни о чем не жалея. Величие, дерзость, мужество. Только такой ответ следует давать жизни, обладающей слишком скудным воображением и глупой судьбе. И все же. Пока животные и люди, надрываясь, тащат первые клети с судами через каменистую пустыню, думает ли царица об Антонии, который в песках Паритония продолжает ждать прибытия своих последних 4 легионов? Мы этого не знаем. Может быть, она разделяет мнение сопровождающих конвой погонщиков-караванов, которые часто повторяют старое присловие: «Жизнь человека подобна дороге. Там, где один кончает свой путь, другой готовится его начать». А боги, кажется, вновь ей улыбнулись. На Самосе Октавиан получает отчаянное послание Агриппы. Вновь вспыхнули волнения, более сильные, чем когда-либо прежде. Они охватили всю Италию. Ни тяжелая длань самого адмирала, ни изворотливость мецената не могут утихомирить плебеев и солдат, которые не желают ничего слушать, не отступаются от своего. Они голодают, требуют хлеба. И если император, вместо того, чтобы приехать и принять какие-то меры, задержится на востоке, они ввергнут всю страну в огонь и кровавый хаос. Октавиан, ужасно раздосадованный, вынужден прервать свое победоносное турне, отказаться от египетских сокровищ, и хотя его выворачивает наизнанку при одном виде корабля спешно отплыть в Италию, причем в самое неблагоприятное время, когда море закрыто для навигации. Это дает Клеопатре большой выигрыш во времени. И поскольку часть ее флота уже стоит на якоре в Красном море, она начинает собирать свое золото. Не только ее личные запасы, но и запасы храмов и даже, как говорят, предметы погребальной утвари, которые уже много веков хранятся в гробницах Птолемеев. Делает ли она это в тайне, мы не знаем. Известно ли, что по прибытии в Брундизи Октавиан, как если бы у него не осталось даже мелочи, чтобы успокоить ярость своих солдат, просит их набраться терпения и торжественно клянется, что расплатится с ними золотом египтянки. В первый же день открытия навигации, обещает император, он отправится на восток и так быстро, как только сможет, приберет к рукам ее сокровища. А Антоний все еще находится в Паритонии, ждет прибытия своих легионов. Он направил уже несколько эмиссаров к их командующему, Скарпу, но гонцы пока не вернулись. Чтобы убить время и, несомненно, чтобы унять растущее беспокойство, он целыми днями гуляет по пескам в сопровождении только двух друзей, некоего римлянина Луцилия и греческого ритора по имени Аристократ. Судя по тому, как Плутарх излагает этот эпизод, какие термины употребляет, можно предположить, что Антония не тяготила внезапное одиночество, что он даже воспринимал его как желанную передышку. Однако историк не скрывает того факта, что полководец жил тогда в полной изоляции и даже не боится вставить в свой рассказ об этом странном периоде жизни Антония ненавистное грекам слово уединенность, покинутость. Древние боялись одиночества, считали его наихудшим из страданий, полагали, что оно опустошает душу, является крайней формой заброшенности, чуть ли не прообразом смерти. И это понятно, потому что весь мир человека той эпохи конструировался на основе спасительной силы группы, города, армии, коллективов, организованных по возрастному принципу, обществ взаимопомощи или религиозных братств. Примером последних вдохновлялись, кстати, и неподражаемые. Потому ли Антоний находил облегчение в одиночестве, что отличался от своих современников? Плутарх этого не утверждает. Напротив, он хоть и не прямо объясняет возникшее у римлянина ощущение передышки другой причины. Антоний в это время избавился от постоянного контроля со стороны агентов Клеопатры. Очевидно, Алекса уже не состоял в его свите, хотя до того 10 лет подряд не отставал от него ни на шаг и даже во время прорыва Актийской блокады умудрился оказаться с ним на одном корабле. Да и Тимоген куда-то исчез. Понял ли, наконец, Антоний, когда плыл к берегам Африки и так долго находился в прострации, что его неразрывная связь с Клеопатрой обусловлено не только судьбой, но и усилиями самой царицы, действовавшей через своих приспешников. Все как будто на это указывает. В момент расставания с царицей Антоний, по всей видимости, под воздействием того же импульсивного порыва, прогнал от себя и всех этих надоедливых советчиков, наполовину философов, наполовину шпионов, от которых его римские друзья уже многие годы его предостерегали. И тем не менее форма, которую Антоний придал своему ожиданию, эти долгие блуждания по пескам, не предвещала ничего хорошего, хотя внешне казалось выражением безмятежности духа. Прогуливаясь вдоль пляжей, уже обдуваемых резкими осенними ветрами, беседовал ли он со своими двумя друзьями о щите человеческих чаяний, о непостоянстве вчерашних союзников, которые, как он теперь узнавал, переходили на сторону врага? Или как на борту своего судна он замкнулся в молчании? Плутарх по этому поводу ничего определенного не говорит, зато подчеркивает, что прогулки Антония не преследовали никакой конкретной цели. Так что у нас есть основания полагать, что если он и вышел из своей прострации, то все равно был погружен в меланхолию. А друзья, скорее всего, сопровождали его в этих странных блужданиях, просто потому что боялись, как бы он не наложил на себя руки. Как бы то ни было, он все еще ждет возвращения своих гонцов. Значит, не совсем потерял надежду. И как будто верит, что Канидий, не справившийся с солдатами-изменниками при Актии, сумеет привести к нему оставленные в Азии легионы. Это была, конечно, отчаянная надежда, в которую он вложил свою последнюю энергию, потому что в день, когда Антоний узнал, что Скарп приказал убить его послов и перешел на сторону Октавиана, он неожиданно выхватил меч и попытался покончить с собой. Друзьям удалось его остановить. Удалось, несомненно, потому что в глубине души Антоний еще не был готов к смерти. И хотя он обладал обостренным чувством чести, хватило одного слова, чтобы заставить его отказаться от рокового шага. Имени царицы. Слово это произнесли друзья, и, видимо, не один раз, потому что через несколько дней маленькая группа уже двигалась по дороге на Александрию.